И только год спустя горные тролли пробили с той стороны тропу, по которой, правда, не могли пройти ни лошади, ни валы, и с тех пор товары от входа в ущелье и к входу тоже носили только тролли из своей гильдии носильщиков, и только за золото, но от торговой площадки у входа в ущелье тролли не отходили в сторону города ни на сажень. В северном лесу жили дикие эльфы, которые тоже брали мзду за проход по лесной дороге. А в южном лесу появились непонятные молодцы, в зеленых камзолах и каталонских егерских шляпах. Их называли в народе вольные егеря. Вооружены они были луками и посылали из них черные стрелы с белым оперением, не хуже эльфов, с которыми, кстати, были в прекрасных отношениях. Они не трогали купцов, но регулярно нападали на княжеские обозы и, однажды разгромив конвой, захватили почтовый вагон, везший налоги в столицу княжества. Да и в городе иной раз, слишком преданным слугам княжеской власти, перепадало неприятностей, от розок с мешком на голове, вкупе со штрафом, или стрелы с белым оперением в горло. И бродили по городу и весим легенды, что где-то спрятан сундук с черным жемчугом, и найдут его, когда тролли, преодолев заклятие, принесут в город белый и красный жемчуг, и вернется к городу былые свобода и сила. И еще тайком шептали, что жива последняя оставшаяся в живых сестра-целительница, и у нее есть дочь, и как только соединятся перстни с белой и черной жемчужиной, дева с волосами цвета вороного крыла выйдет на площадь с двумя пригоршнями жемчуга, в деснице белый, а в шуе красный, то падет иго завоевателей. Так что не всегда было спокойно в бывшем вольном городе Гаал. А лет 10 назад, к потомственному мастеру аптекарской гильдии Георгу Гаалу, приехала двоюродная тетка и привезла дальнюю родственницу, девочку лет 7. Георг Гаал приютил сиротку, она помогала по дому, а когда подросла, стала полноправной помощницей хозяйки, и что поразительно, она стала хорошей травницей, и ее сборы пользовались в городе большим спросом. А когда Элин подросла, то незаметно превратилась в рыжеволосую красавицу, о которой вздыхали многие городские парни. Но, к сожалению, на девушку положил глаз новый начальник городской стражи, Хагин фон Трир. Его сослали сюда из столицы княжества за то, что он забылся и попытался надавить на купца из Золотой Сотни, прекрасно зная про то, что он недавно стал поставщиком двора и еще несколько крупных негоциантов попытался обложить данью, хотя раньше особого златолюбия за собой не замечал. И теперь в Гаале он буквально рыл носом землю, дабы доказать, что достоин большего, нежели этот пост. Первым делом фон Трир создал неофициальное подразделение жандармерии, а узнав, что несколько самых богатых купцов и ремесленников выплачивают дань вольным егерям, тайком с ними встретился и предложил им охрану за треть этой суммы. Параллельно он развернул в городе шпионскую сеть из своих бывших сотрудников из столичной жандармерии. Они прибывали в город под видом бродяг, приказчиков, отставных солдат, и эта паутина приносила урожай нужной информации. Благодаря этой информации, к нему в руки попал старинный перстень, найденный каким-то бродягой на развалинах дома белых сестер. Главный Альгвазил надевал этот перстень с огромным черным камнем только в самые важные для себя дни. И еще была у начальника стражи тайна. У его рода из поколения в поколение передавались два заклинания: первое позволяло понимать язык ящериц-медянок, а второе брать их под полный контроль. Хагин тайно привез с собой дюжину медянок, так именно они и были его главными агентами, неуловимыми и вездесущими. Судя по семейным легендам, три этих таинственных существ появилось в подвалах их родового дома в конце магической войны, и как-то с этим был связан предок Триров, был он то ли колдуном, то ли магическим палачом, об этом семейные архивы умалчивали. И вот, когда посланцы из Южного леса пришли к купеческому старейшине за очередным взносом, их ждали засады, причем засады были и в домах купцов, и на тайных квартирах, и на выходе из города. Наместник тут же подписал указ, подсунутый ему Триром, согласно которому все лесные разбойники и их пособники считаются автоматически подлежащими баницей через веревку. Через несколько дней на площади было повешено несколько десятков изломанных пытками егерей и их вольных и невольных помощников из города. Новый наместник, назначенный на это место за полгода до ссылки фон Трира, мирно спивался и все переложил на своих помощников. Он был двоюродным дядюшкой князя, и когда дядя окончательно достал своего племянника скандалами и историями, тот сослал буйного родственника далеко, но более-менее почетно. Главный мытарь, главный городской судья и секретарь торговой палаты составили узкий комплот аккуратных расхитителей и стабильно поставляю наместнику элитные напитки, золотую пыльцу и молоденьких наложниц, выкупаемых из купеческих караванов, и все стороны, весьма довольные данным положением вещей, друг другу не мешали. Фон Трир, через 3 дня по прибытии в город, найдя у себя на столе мытарскую кису золотых двойных дублонов, приняв дар, дал понять, что все понял и никогда не лез в дела почтенной троицы, но информацию о них начал копить. И в последующие месяцы, еще несколько раз, вольные егеря попадали в силки тайной стражи, так называли в городе шпионов и жандармов фон Трира. И если раньше в городе побаивались черных стрел с белым оперением, то теперь все с ужасом шептали о заколдованных змеях фон Трира, вползающих ночью в дома и жалящих врагов князя. А фон Трир, внезапно забросив все дела, штурмовал сердце неприступной рыжей красавицы. Увидев Элингаал на празднике цветов, единственном старом празднике, оставленном горожанам, господин-охранитель воспылал, и воспылал настолько, что стал ухаживать за девушкой и твердо дал ей понять, что у него серьезные намерения. Но девушка вела себя немного странно. Во время редких встреч она чувствовала себя скованно и все время смотрела как бы поверх головы ухажера. Трир поставил у ее дома ночной пост, и вовсе не потому, что суть ищейки победила любовь, а дабы охранить и защитить свою почти невесту, так вот это и привело к трагическому финалу. Топтун доложил начальству, что в час по полуночи в надзираемый дом вошел мужчина, а в 5 утра покинул его через окно спальни охраняемой персоны. Приказав продолжить наблюдение, главный альгвазил заперся у себя в служебных апартаментах и до утра потреблял лажунский двойной килимас. Ближе к утру перешел на местный самогон тройной перегонки, настоянный на травах и пряностях, но опьянеть по-настоящему так и не смог, и забылся в тяжелом сне. А через день ему опять доложили о ночном госте Элин, который смог отбиться от шпиков и уйти. Но альгвазилы его узнали, это был разыскиваемый враг короны, бард и механик Николап. Ограничившись на этот раз бокалом красного букейского и достав из секретного шкафа дело о колдовстве горожанки Элингаал, состоящее из жиденькой пачечки доносов, не дрогнущей рукой фон Трир надписал на обложке «В производство». Следствие он приказал провести быстро и без излишних зверств. Сам же он в камере подследственной с начала следствия так ни разу и не появился, даже тогда, когда пришло сообщение и пара доносов о том, что у 2 стражников и помощника палача отнялись ноги. Произошло это, когда они, подвыпив, явились ночью к Элин в камеру, с явной целью ее изнасиловать. Единственное, что сделал главный альгвазил, так приказал дать всем 3 плетей, а узницу перевел в монастырь милосердных душ, отделение герцогской инквизиции, жуткую организацию, где работали специально отобранные старые девы. Монастырем и по совместительству инквизиции руководила таинственная Матильза. Поговаривали, что ее побаивался сам герцог и сослал сюда в подобие почетной ссылки. Трир сначала обрадовался такой соратнице в делах безопасности, но также и разочаровался. Матильза напрочь отказалась работать против егерей, но зато хорошо очистила город от убийц, маньяков, растлителей и адептов черной скверны. А следствие подошло к концу. Было 3 свидетельства о фактах колдовства и ведовства, включая обезноживших стражников. А по городу внезапно пошли слухи, что колдунья связана с лесными, и фон Трир стал подогревать эти слухи через свою агентуру. Он решил под эту казнь выманить в город вольных егерей и попытаться нанести им серьезный урон. А перед этим ящерицы-медянки получили приказ разнюхать что, где и как. 7 пропали бесследно, 5, отправленные вынюхать, чем дышат хозяева города, принесли безрадостную весть. В городе зреет заговор и цель его свержения и уничтожения начальника городской стражи, то есть его самого Хагена фон Трира, и задумали это главный мытарь, главный городской судья и тайный советник, который был главой комплота и который решил сменить наместника, который уже окончательно подсел на золотую пыльцу и больше года вряд ли протянет. А главный охранитель мешал им тем, что слишком много про них знал, не входя при этом в команду. Ну что же, придется отложить казнь, девица подождет, проявим объективность и будем дожидаться церковного следователя, который все никак не доберется до города, а с зажравшимся триумвиратом надо кончать. В эту же ночь сгорел элитный городской бордель, и в пламени пожара погибли 3 лучших людей города. Главный мытарь, главный городской судья, секретарь торговой палаты и их ближайшие помощники. В урочище Сухой Ветлы, что в самой глубине южного леса, была древняя охотничья заимка, о которой мало кто знал, построенная, судя по всему, еще до 99-летней магической войны. Вернее, это был скорее охотничий дом, о двух этажах, с каминами, с магическими шарами, светильниками, многочисленными службами и даже канализацией. Так строили в древности, и многие секреты тех магов зодчих были ныне утеряны. А заимкой свое убежище называли егеря, так на всякий случай. За месяц до ночи длинных ножей в борделе, в главной зале заимки, за большим столом, сидели 5 человек в зеленых камзолах, шитых серебром. Это был совет вольных егерей. 6-й егерь, в камзоле без шитья, стоял перед столом в уставной позиции вольно. У егерей строго действовал устав гильдейской гвардии вольного города Гаала. А на столе, на куске черной замши, лежал трупик ящерицы-медянки, признанной официальной церковью легендарной и, следовательно, несуществующей. А на шейке ящерицы зеленел патиной медный ошейник с золотым гербом фон Триеров. Ящерица попалась на глаза егерю по прозвищу Стилет. Мену Гравис, как его звали в миру, гениально метал свое наследственное гильдейское шило для кожевенного дела, кидал он его даже на звук. И когда во время разговора с двоюродной кузиной Мену услышал шорох, он метнул тяжелое шило, не раздумывая, и пригвоздил к стене эту странную ящерицу. «Да», — произнес Большой Артур, заведовавший у егерей разведкой, «теперь стали понятны все эти странные провалы и утечки информации. От этих маленьких гадин ничего не скроешь. Я что-то читал в древних манускриптах про медянок», — сказал Саяр ученик, бывший студент-философ. «Их много развелось во время магической войны, но в конце войны они вроде все исчезли. Их, оказывается, охотно ловят и душат мангусты, и кто-то из магов императора это и использовал. На этом и порешим». Хлопнув по столу ладонью и обозначая этим итоги совета, Грелор Зеленый Глаз, командир вольных егерей: «Всем задача номер один – изыскивать мангустов». И еще месяц спустя у Грелора состоялся приватный разговор со Стилетом. «Командир», – сказал Стилет, – «перстень абсолютно точно у фон Триера. Его опознал бывший садовник сестер». «Ну, значит, пора», — сказал Грелор. «Где сейчас твои лицедеи?» «Подъезжают к городу, командир». «Отлично. Звериный друг с ними?» «Как обещал. Камни с ним». «Так точно. И логово орла он, наконец, распечатал. Тяжело ему пришлось. Уж больно древняя магия там была. Пусть заявится в город. И пускай купит несколько клеток и большой стеклянный ящик. Будут показывать в городе представление мангусты против змей. А звериный друг пусть немедленно явится ко мне. И еще, ты выяснил, на какой день назначена казнь Элин? На день Каты Великомученицы». «Хорошо. Циркачи готовы? И циркачи, и секретная механика». «А что там особенного придумал Николап Механик?» «Он говорит, раз механика секретная, то он на ней распространяться не собирается, но клянется своим Велоном, что все сработает тип-топ, и он даже песню уже сочинил при словах о песне». У Грелора появилась на лице устала ироническая улыбка. «Как дела с эльфами?» «Все в порядке, договор подписан». «Что говорят тролли?» «Жемчуг вызрел во всех садках, и отряд троллей с багажом должен прибыть сегодня. Обряд клятвы верности состоялся на прошлой неделе у нового капища орла, и теперь они наши союзники официально, но только с того момента, когда орел появится над городом. Они по своим древним канонам, после освобождения от заклятия, больше не будут никому служить, и мы, как помогшие им в избавлении от магического рабства, будем их единственными друзьями и союзниками, но не больше. А нам больше и не надо. И скажи Николабу, чтобы он во время операции «Подкидыш» не слишком умствовал, а действовал строго по плану. Хватит с него того, как он подставил Элин». Ночью, что в канун дня Каты Великомученицы, фон Триер не сомкнул глаз. Его мучила непонятная тревога, и все время казалось, что на любимом перстне, который он не снимал с вечера, начал мерцать черный камень, так что фон Триер в сердцах повернул перстень камнем внутрь. Он так и не понял, что его тревожило. То ли предстоящая казнь, то ли сообщение командира дорожного патруля о прорвавшемся в южный лес небольшом отряде непонятных всадников, или то, что доложил ему агент о фразе, подслушанной им в монастыре милосердных душ, где мать Эльза, глава инквизиции, сказал приехавшему церковному отцу-прилату-аудитору, что девица, которую Триер содержит у них, может и не шпионка егерей, ибо согласно осмотру, она пребывает в невинности, а невинная шпионка – это катахреза. На что прилат-аудитор, неприятного вида тип, не снимающий глубокий капюшон, из-под которого торчала ухоженная борода, ответил, что раз не шпионка, то все равно колдунья, и казнить надо безусловно, и в данном случае невинность не является смягчающим обстоятельством, ибо видал он и невинных колдуней, лично, так сказать, проверял. И вот наступило роковое утро. Городская площадь уже с раннего утра была оцеплена и арчерами из княжеской алы. Наемники-эльфы почему-то вчера днем разорвали контракт, вернули плату за остаток месяца и ушли из города, и плюс к этому, в укромных местах не прятались, как обычно, ящерицы-медянки. Накануне около бродячего театра появился лицедей с дрессированными мангустами. В огромный сборный аквариум посадили несколько мангустов, и к полному восторгу публики запускали обычных черных ящериц-медянок, с которыми мангусты лихо расправлялись. И когда была убита последняя змея, бродячий дервиш, завопив, что это прислужники зла, запустил в аквариум булыжник, и мангусты моментально разбежались, а ночью стали пропадать медянки охранителя, и к утру казни пропали все до одной, а хозяин мангустов, старик с длинными неопрятными волосами и такой же бородой, исчез без следа. В ложе, устроенной на сцене бродячего театра, пребывали новый главный мытарь, главный городской судья и секретарь торговой палаты, из креатур Фонтрера, назначение которых наместник подписал без звука, так как был увлечен новой наложницей, юной смуглой красавицей из каких-то экзотических стран, наместник с новой пассией, мать Эльза, приор и сам Фонтрер. Мать Эльза, всегда избегавшая Фонтрера, в этот села с ним рядом и вдруг склонившись к его уху, прошептала. Сестры осматривали девушку перед казнью и выяснили, что она невинна. Трир, не спускавший взгляда с приговоренной, которую выводили на эшафот, почувствовал, как перстень стал жечь его руку. Вскрикнув, он стал срывать его с пальца, но тут толстый арбалетный болт пригвоздил его руку к перилам ложи. По всей площади копейщики стали падать от стрел, летящих с крыши, или от ударов горожан, сбросивших плащи и оставшихся в зеленых камзолах старой гильдейской гвардии. А мать Эльза протянула к пробитой стрелой руке Хагина, на ее руке сверкнул точно такой же перстень, как у Трира, только с белым камнем, и два камня совместились. Грянул гром, небо затянули тучи, с девушки на эшафоте спали веревки, вокруг нее появилось зеленое свечение, в крышу ратуши ударила молния, тучи как по мановению волшебной палочки исчезли, и все увидели, что у Эллин волосы из рыжих стали из сине-черными, а в небе над городом появился огромный орел. А приор, вскочив, с силой развернул свое кресло, вроде бы прикрученное к настилу, ложа страшно заскрипела и превратилась в клетку, внутри которой оказались все почетные гости, кроме матери Эльзы. Николап потом клялся, что сам не понял, как мать Эльза оказалась вне ловушки, и самого Николаба, который и выдавал себя за приора, перехваченного за день до этого на лесной дороге. А мать Эльза, кстати, позднее оказалась той самой пропавшей послушницей белых сестер. А из клетки слышались крики ужаса и проклятия вельмож и звериный вой Фонтрера. И возле нее стоял Никола, примерно ударяя по струнам виолона, пел свою, некогда запрещенную, песню о вольном городе Гаале, в которой пришла тьма, и стены и башни которого почернели от неволи, но чернокудрая дева разбудит жемчужный блеск и освободит город. К песне, правда, был прибавлен новый куплет, о сияющем белым цветом свободы башнях, и ведь действительно, после краткого, но мощного ливневого заряда, стены города снова стали кипенно-белыми, как встарь, а в город входила колонна троллей с обозом. Тролли легко смяли и дорубили остатки княжеской стражи, пытавшиеся заступить им путь, вышли на площади, выгрузив два сундука, застыли в некоем почетном карауле. А когда орел снизился над площадью, тролли пали ниц. Эллин Гаал подошла к ним и сделала знак рукой в сторону сундуков. Тролли вскочили с земли и распахнули крышки, и в пробивавшихся сквозь расходящиеся тучи лучах солнца заблестел красный и белый жемчуг. Эллин зачерпнула по полной горсти жемчуга и протянула руки к небу, и тучи развеялись, как бы их и не было, и снова засияло солнце. Адъюнкт ликтор второго отделения канцелярии герцога, о просторечии двойки, закрыл папку с ветхими документами и задумался. Да, город Гаал, вечная заноза в заду всех герцогов Геральцинген, сотни тысяч золотых ауреев, уходящие таможням горожан, троллей и эльфов, объединившихся и построивших на перекрестке дорог некий жуткий гибрид, рынка, крепости и таможни. Три проигранных герцогством войны, десятки отбитых случайных рейдов и всегда невидимые эльфийские лучники, неуязвимая городская гвардия и страшные финальные удары латных троллей из купеческой охраны. Этот старинный трактат несколько приоткрыл завесу легенды над историей противостояния вольного города Гаала и герцогства. 100 лет назад, прапрадед нынешнего герцога, с помощью черных магов, смог взять под контроль магию троллей. Магический код был сосредоточен в тотеме, орле, а черные маги подобрали комплекс заклинаний, взяли под частичный контроль этого орла, через которого общались шаманы троллей и стали потихоньку использовать троллей в своих интересах. Несколько отрядов троллей, работавших на княжество, пусть даже и за плату, по-любому окупали любые расходы на себя. С помощью черных магов был наконец захвачен вольный город Гаал, но, как выяснилось, всего на 20 лет. Была там какая-то мутная история с медными ласками и жемчугом, но все черные колдуны погибли после падения города Гаал. Черная башня, где они собирались для бдений, сгорела вместе с ними, даром что она была каменной, но жар был такой, что камень расплавился. Что было характерно для тех 20 лет, что повсеместно гибли колдуны, горели магические библиотеки, и сама по себе явная магия в городах сходила на нет. Совершенно точно она сохранилась в каком-то качестве у троллей, эльфов и в городе Галу. По крайней мере, стрелы и мечи городскую гвардию не брали. И вот сейчас адъюнкт Ликтор Майс понял, что поймал удачу за хвост. Сундучок со старыми пергаментами, исписанными старыми ореховыми чернилами, отобранный стражниками у контрабандистов, выдал много открытий, сюрпризов и разгадок. Главным открытием было то, магический жемчуг действительно существовал, и его даже разводили в специальных садках в стране троллей, и большой орел тотем троллей существовал на самом деле и жил высоко. О горах, куда было переведено его гнездо, после истории с подчинением магии троллей, но главное это жемчуг. В папке был совсем старый пергамент, древнего, но не забытого мага Мерлина, где прямо было указано на то, что этот жемчуг достался людям от изначальных и является носителем знаний, которые могут получить только избранные. А именно красный жемчуг был непревзойденным боевым артефактом, то пользоваться им могли только избранные, несущие в себе код крови изначальных. В голове у молодого жандарма даже мелькнула крамольная мысль о цене этого документа, но он сразу отогнал ее. От души потянувшись, Майс придвинул к себе стопку чистых листов, обмакнул перо в чернильницу и начал писать отчет, как вдруг сквозняк поколебал пламя свечи, видимо, кто-то открыл дверь в его каземат, и это было странно. Уже была глубокая ночь, и в этом крыле подвала в двойке был только он один, не считая часового у входа в коридор, но это было за 100 шагов отсюда, и жандарм никогда бы не посмел помешать офицеру, пусть и младшему. Майсу очень не хотелось поворачиваться, но он, перевозмогнув себя, повернулся и увидел черноволосую красавицу в охотничьем костюме и за ее спиной также одетого мужчину. «Зря ты влез в это дело, парень, ведь есть указ герцога о сжигании, не читая старинных бумаг, подозрительных на еретическое содержание, а что ты творишь?» Майс незаметно, как ему казалось, потянул руку к офицерскому палашу, но что-то мелькнуло, и в горло ему вонзился тонкий стилет. С сожалением и грустью посмотрев на бездыханное тело, девушка собрала бумаги и придала их спутнику, а сама, осторожно вынув из кармана зеленого калета хитрый плоский футляр, открыла его и высыпала прямо на стол несчастного жандарма несколько красных жемчужин, потом окрутила небольшую пробку сбоку футляра и вытряхнул на жемчужины несколько изумрудных капель. А с самого раннего утра здание канцелярии герцога полыхнуло, причем пожар начался в ликторском подвале, и огонь был такой, что камень плавился и тек как вода. А через год в небе над княжеством появились огромные летающие корабли, точь-в-точь, как в запрещенных легендах об изначальных. Но это совсем другая история. Глава 23. Июль 1961 года. Лубянка. КГБ. В кабинете председателя КГБ СССР Шелепина находился странный гость. По официальным документам он сейчас сидел в лагере под Магаданом. Это был легендарный Павел Судоплатов, генерал-лейтенант МВД СССР, начальник управления внешней разведки, организатор операции по ликвидации Коновальца и Троцкого, которого Хрущев приказал стереть в лагерную пыль и которого тайно эвакуировал из лагеря при первой же возможности. Собеседники сидели за маленьким стенографическим столиком в углу, который не было видно зашедшему в кабинет посетителю, и хотя секретарь был на посту в режиме «шеф занят», старые разведчики блюли маскировку. На столике стояла бутылка армянского коньяку, блюдечко с нарезанным лимоном и вазочка с кусковым шоколадом. Шелепин пригубил коньяк и сказал: «Пойми, Паша, сейчас снова настают суровые времена. Никиту на днях снимут, Но нам с тобой надо работать, и тебе придется тряхнуть стариной. На Западе вспомнили СМЕРШ, и мы поможем им освежить память. Всех врагов за кордоном надо зачищать. Остатки бандеровцев всех мастей, все эти шпионские гнезда типа Свободной Европы или Сбанра, правительства эти так называемые в изгнании, да и конторы, которые всю эту шваль финансируют и поддерживают, надо причесать альпинштоками, как ты это умеешь, да и дышака не помешает. Пусть след будет от несуществующего СМЕРШа и тех же фашистов из этого непонятного Четвертого Рейха. И давай пожестче, но осторожно, и будь готов к работе в Западном Берлине, там кое-что назревает. И Европу залихорадило еще сильнее. В один из июльских дней, штаб-квартире радио «Свободная Европа» подкатило несколько почтовых фургонов с эмблемами Бундеспочты, из которых высыпали люди в униформе данного департамента со странными чехлами, в которых, видимо, были какие-то почтовые отправления, но после того, как охрана здания была взята в ножи, из чехлов обнажились старые добрые МР-40 с глушителями Хупель-42. В считанные минуты почтальоны зачистили здание и уехали на тех же фургонах, растворившись в городских улицах. На конференцию правительств в изгнании Балтии также заявились почтальоны, но в этот раз из почтовых фургонов появились Зольдатин в униформе латвийских дивизий СС. Вооружены они были штурмгеверами и, расстреливая высокое собрание, кричали «Смерть предателям!». А вот во время погрома штаб-квартиры ЦРУ в Мюнхене почтальоны были в форме НКГБ 30-х годов и имели в руках ППШ и дегтяри. Эти же боевики СМЕРШ уничтожили учредительное совещание из Бонн, после чего акции были прекращены, но эхо продолжало отражаться по европейским городам. Слухи о почтальонах-убийцах настолько зашкаливали, что полиция несколько раз открывала огонь по настоящим почтовым автомобилям. А вот в ГДР был полный орднунг. Штази провело глобальную операцию «Элефант» по типу старой советской операции «Кпутрест». Вербовка нацистами офицеров на ГДР проходила под полным контролем Штази, и накануне часа Х вся реальная агентура была обезврежена. И трех доппелей удачно разоблачили и локализовали в момент попытки похищения товарища из руководства ГДР и генерала НА. Доппели покончили с собой, но самое главное, провокация не удалась. А потом полыхнул Западный Берлин. Союз борьбы за освобождение народов России, СБОНР, проамериканская антисоветская эмигрантская организация, созданная в 1947-1948 годах в Западной Германии из числа белоэмигрантов и изменников Родины, немецко-фашистских пособников и предателей, бывших участников РА. Центр СБОНР находится в США, в Г, Нью-Йорке, филиалы организации имеются в Бельгии, Австрии, ФРГ, Канаде, Аргентине, Австралии. Деятельность СБОНР направляется американской разведкой. ДШК – советский крупнокалиберный пулемет, калибра 12,7 мм. Глава 24. Июль 1961. Берлин. А Западный Берлин даже и не подозревал, что через считанные часы в нем разверзнется ад. Оберстгруппенфюрер СС и генерал-полковник войск СС Карл Фридрих Отто Вольф ненавидел американцев. Он честно выполнил все обязательства по швейцарским переговорам с Даллисом, но американцы все равно упекли его в тюрьму на 3 года, и, судя по всему, сейчас снова готовился его арест. Но проклятые свинские плутократы просчитались, ибо началась операция «Железный невод» и сопутствующие ей операции в Европе. Как начальник штаба войск СС Вольф был в курсе резервных секретных складов Ваффен-СС в Берлине, и когда он освободился из заключения, то провел ревизию уцелевших мест хранения и с радостью убедился, что секретный склад Ваффен-СС под Рейхстагом в древних соляных пещерах времен курфюрста Фридриха. Там хранились тысячи фаустпатронов, панцерфаустов, панцершреков и ФГ-42. И у Вольфа, как у берлинского гауляйтера организации Шпине, было кого вооружить этим наследием Третьего Рейха. Особенно Вольф гордился тем, как перехватил у толстяка Геринга эти прекрасные Фалшермегер-Гевехер-42, автоматы, стреляющие винтовочными патронами 7,92, отрезать незаметно у колонны снабжения Люфтваффе 4 грузовика с автоматами, подменив их другими. Это мог только Скорцени, и ведь смог, чертов австриец. В штабе Геринга был жуткий скандал, когда на разгрузку встали 4 Опеля, в которых вместо автоматических винтовок Люфтваффе были связки кальсон. Вольф тогда подарил Скорцени ящик французского коньяка. Надо сказать, что как у начальника штаба СС, у Вольфа очень много времени уходило на вооружение дивизии Ваффен-СС и других боевых частей СС. Ибо несмотря на то, что дивизии Ваффен-СС были самые боеспособные в Рейхе, вооружали их буквально по остаточному принципу. И хотя танки выделял лично фюрер и особо не скупился, то со стрелковым вооружением было сложно. Вермахт наложил лапу буквально на все, спасибо хоть покойному Гейдриху, который, будучи из-за интриг соратников по партии назначен имперским протектором Богемии и Моравии, успел до того, как его убрали британцы с Канарисом, успел перподчинить чешское производство карабинов Маузер, СС, и сотни тысяч карабинов пошли на нужды во ФНСС. По плану операции «Железный невод», в Берлине заваруха должна была начаться в западном секторе, дабы генералы НАТО решили, что это советская провокация. И в западном Берлине, к началу операции было сосредоточено 5000 человек из новой дивизии СС «Адольф Гитлер», а большое количество противотанковых средств должно было нивелировать бронетанковые части западных союзников. Руководящий берлинской операцией и ее планирующий генерал Вольф привнес в нее некоторые коррективы, по которым основные удары наносились именно по американцам, а конкретнее по берлинской пехотной бригаде GI, которая была расквартирована в Лихтерфельде, в зданиях завода Телефункин. В ее состав входило 3 пехотных батальона, 2 танковые роты, батарея полевой артиллерии и подразделение обеспечения. Штатная численность бригады составляла 4000 солдат и офицеров. В бригаде числилось 30 танков и до 130 единиц легкой бронированной техники. Общая же численность сил союзников в Западном Берлине составляла 12 тысяч солдат и офицеров, 90 танков и 300 единиц прочей бронированной техники. Гарнизон должны были усилить 6 тысяч человек городской военизированной полиции, но они уже давно подчинялись гауляйтеру Вольфу. В 5 утра по всему Западному Берлину началась стрельба, но вразрез с общим планом. В Восточном Берлине была тишь, да гладь, а весь периметр Западного Берлина был жестко блокирован русскими и восточно-германскими войсками. Вольфу перекинули на транспортных тарелках несколько тигров и бронетранспортеров, и увидев на улицах танки с крестами, некоторые берлинцы стали вывешивать на подоконниках флаги Рейха. Эсэсовцы, имея огромное количество реактивных гранатометов, буквально залили американцев огнем. Французы сразу выкинули белый флаг, но на них никто не обратил внимания, британцы заняли жесткую оборону, и на них кинули местные полицейские части, полностью находившиеся под руководством Шпине. Вольф отвлекся только на то, чтобы посмотреть на флаг Рейха над Рейхстагом, но это было последнее, что он видел в этом мире. Пуля, выпущенная Мазуром, вошла ему прямо в лоб, и сам же Мазур позднее скинул с Рейхстага фашистскую тряпку и водрузил советский флаг. Наконец, услышав вопли союзников о помощи, в Западный Берлин вошли танки ИС-3, со смешанным советско-восточно-германским десантом. Дивизия СС «Адольф Гитлер» на этот раз была уничтожена окончательно, а берлинцы по-быстрому стали вывешивать на подоконниках белые простыни капитуляции, впрочем, им не привыкать. Русские брали Берлин 4-й раз. Остатки американцев, потрепанные британцы и избежавшие потерь французы, навсегда покидали Западный Берлин. Шли они в полном беспорядке, ибо ребята Судоплатова из ПТРС со снайперскими прицелами уничтожили с подготовленных точек все командования союзников от полковника и выше, потом прошлись и по майорам, после чего проредили эсэсовских командиров. Как сказал Судоплатов на планерке «Зачистка, ребята», это вопрос комплексный. Глава 25. Июль 1961 года. Гибралтар. Князь Юния Валерио Шипионе Гетцца Маркантония Мария Боргези на совещании в Рейхсканцелярии не сказал главного об операции «Оливия», удару по британскому Гибралтару. 10 лет он готовил этот удар по проклятым лимонникам. Нет, сначала он хотел отомстить большевикам за оскверненного Чезаре, что и сделал вполне успешно. Очень тогда к месту пришлись 2 старых немецких мины, под которыми не проржавели минрепы. А потом, у него был план удара по Марокко, чтобы мразь, растерзавшая тысячи итальянских женщин, осознала силу римского гнева. Но тут его мальчики перехватили британского дипломатического курьера, и среди документов, захваченных у него, был дневник старого, ныне покойного британского дипломата, и выяснив, что большинство бед Италии в ха-ха-веке пришли с острова, князь поменял вектор своей личной мести. Некая испанская туристическая компания получила лицензию на строительство туристического объекта. На взятки за разрешение строить у подножия Гибралтарской скалы роскошный отель с яхт-клубом ушло как бы не меньше денег, чем стоил сам отель, но все сложилось наилучшим образом. А сегодня пришло сообщение, сыгравшее роль детонатора операции. На рейде Гибралтара появился американский линкор «Миссури», прибывший для участия в больших маневрах Грандфлита, в качестве гостя. Все уже в принципе было готово, и букеты морских мин в районе швартовых буйков, и взрывчатка в тоннеле, прорытом под Гибралтарской скалой, и группа боевых пловцов, уже отметившаяся в уничтожении линкора Джулио Чезари, украденного большевиками благодаря измене короля, генерала Кастеллана и маршала Бадалья. Король и маршал сумели помереть сами, но генерала на днях настало возмездие. Группа черных берсальеров исполнила приговор высшего фашистского трибунала. Штаб операции находился на панамском сухогрузе, называвшемся «Мария Селеста», что, конечно, не сильно нравилось морякам, которые, как известно, достаточно суеверны. Эта посудина часто курировала между Магрибом и Европой, и британские сторожевики уже не обращали на нее внимания, а зря. После ремонта по замене машины, сухогруз переделали в носитель диверсионной подводной лодки «Барракуда». И сейчас группа людей-лягушек из новой поросли птенцов «Черного князя», но во главе с ветераном 10-й флотилии МАС, подплыли к американскому линкору на своих торпедах и, укрепив на его днище заряды и подтянув поближе несколько минных букетов, вернулась на лодку, где их ждал Боргезе. Князь дал приказ идти в открытое море, и, получив по рации сообщение о том, что все итальянцы покинули стройплощадку, отдал приказ начать акцию «Горгона». В эфир ушли кодированные радиосигналы, и рейд, и берег затрясло от взрывов. Миссури забился на волнах, будто его из-под воды било огромной дубиной, после чего, вспухнув чудовищным взрывом, переломился пополам. Взорвалось еще несколько кораблей, а из-под скалы ударил фонтан огня и камней, но скала устояла. Вишенкой на этом торте местного Армагеддона была Мария Селеста, которая, слушаясь заклиненного руля, таранила британский линкор и рванула почти 1000 тонн взрывчатки, которой были забиты все ее помещения. А на борту «Барракуды» хлопали пробки шампанского. Князь Боргезе поднял бокал и провозгласил тост за 10-ю флотилию, но пригубить напиток он не успел. Сработали мины на корпусе лодки, и вода хлынула внутрь субмарины, превращая ее в склеп. За 3 месяца до этих событий в одном кабинете в неприметном московском здании собеседник капитана Мазура был в штатском, но встать по стойке смирно очень хотелось. Посмотрев на лучшего подводного диверсанта флота, он сказал: «Итальянцы начали какую-то подозрительную суету в Гибралтаре, да и ладно бы, лимонников не жалко. Но там засветился Боргезе и его банда, потопившая линкор «Новороссийск». Твоя главная задача, капитан, уничтожить черного князя и его банду, уничтожить окончательно. И имей в виду, во время операции, ты и твои ребята официально будут в доме отдыха в Крыму, и этой операции никогда не было. Тут соседи надыбали дюжину новейших американских магнитных мин, так что технически, для тебя и твоих пираний ничего сложного. Работать будете под ЦРУ, погуляйте в ближайшем порту и проболтайтесь по пьянке девицам, что вы американцы. Прикрытие вам обеспечат ребята знакомого тебе Лаврика. Кстати, по выполнении, успешном, разумеется, всем светит внеочередное звание, а тебе 2. И вот еще, проштудируйте материалы по Шприе в районе Берлина. Возможно, вам придется там чуток понырять. Глава 26. Фиджи, черная сакура. Недалеко от Фиджи был безымянный вулканический остров, прозванный рыбаками ядовитой медузой, скорее даже отмель, ибо остров поднимался из воды не больше чем на метр, да и то при спокойном океане. Название он получил из-за множества гигантских ядовитых медуз, и посему желающих плавать сюда не было. В 1943 году секретная подводная лодка «Кимпитай», уходя от погони, потеряла подводный ход и попала в безвыходное положение. Продуть цистерны балласта нельзя, лодка всплывет под дуло главных калибров 2 крейсеров «Гайджинов», а если не продувать, то субмарина медленно, но верно уйдет в глубину. Капитан Натумата уже подумывал о сипупку и лодке, как братской могиле экипажа, но тут Аматерасу или даже морские демоны смилостивились над ним, и лодка попала в мощное подводное течение, которое прибило их к загадочному острову. На лодке были приборы внешнего подводного визуального контроля, изобретатель которых, полусумасшедший гений профессор Ротко, его звали Осаму, но он откликался только на это имя, что означало по-японски «морская выдра», находился на лодке для проверки оборудования. Он и заметил, что лодку потихоньку втягивает в подводный грот. Остров оказался законсервированной технической базой непонятной цивилизации. Там был зал с пирсом, куда можно было попасть только из-под воды, мастерские с непонятным оборудованием, продовольственные склады со странными консервами, впрочем, вполне съедобными, источник пресной воды, и, что самое удивительное, две британских подводных лодки, абсолютно целые и с почти полными топливными баками. Останки их экипажей были обнаружены в тесных камерах, в дальнем штреке, и судя по виду останков, конец британцев был нелегким. Профессор Выдра чувствовал себя на этой базе, как шмель в цветущем саду сакуры, а потом у него появились коллеги-братья. Цукер, техника в ряде мастерских заработала. Братья Цукеры были инженерами и служили в компании Сименса. Их, как ценных специалистов, поселили в частном поселке фирмы, и они избежали хрустальной ночи. Но эти два брата, несмотря на светлые головы, имели не только семитскую, но и просто весьма неприятную внешность, причем неприятную не только для взора арийцев, но и просто гоев, и даже то, что они были умнее и талантливее штандарта арийцев, не спасло их от репрессий, ибо доносы в гестапо шли потоком, так как завистников, у талантливых и высокооплачиваемых инженеров было достаточно. Надо сказать, что братья были убежденными холостяками и, несмотря на внешность, пользовались определенным успехом у замужних фролин, мужья которых были в командировках или вовсе на фронте. Директор данного филиала компании, очень ценивший братьев, на изобретениях которых он сделал карьеру, рассказал о них главе японского торгово-технического представительства, который был секретным агентом «Черной Сакуры», самым секретным департаментом Кимпитой, курировавшим тайную армию, которую эта контора готовила на всякий случай, ибо империя слишком завязла в войне на несколько фронтов. Остров Ядовитая Медуза тоже был в ведении этого департамента, и после практически кругосветного путешествия братья Цукеры очутились на этом острове и с головой окунулись в работу. Они вместе с профессором Ракко разобрались в части этих таинственных механизмов и смогли теперь делать невидимыми объекты величиной с крейсер, но только на 5 часов. И вдобавок, ученые разобрались с одной странной установкой, которая могла дублировать механические объекты. А еще шарашка Кимпитой смогла запустить чудо-установку, выдающую абсолютно реалистические голограммы. Запустили ее только в конце 50-х годов, и первое, что приказало сделать командование, это скомстрелить аватару линкора «Ямато». На базу «Черная Сакура» прибыли две субмарины, авианосцы I-400 с четырьмя торпедоносцами ITM-4A и четырьмя реактивными бомбами Йокосуком Кс и Семяхка. Лодки модернизировали, увеличив ангары и поменяв двигательную установку и систему управления. На дубликаторе изготовили еще два самолета ITI и 6 бомб ОКА. Плюс к этому были модернизированы британские трофеи, и на этом кончилось сырье для дубликатора. Горючее для нового двигателя было одновременно супермощной взрывчаткой и вдобавок практически ничего не весило. По модернизации задание от командования было иметь на подводных авианосцах дальность действия до 50 тысяч миль, что при новых турбинах и новом горючем с базы было вполне решаемо. Так что осталось и на модернизацию боевой части, в которую практически превратились целиком и самолеты, и реактивные бомбы. Братья Цукеры заполнили этим горючим поплавки самолетов, превратив их в летающие бомбы для «Камикадзе», соответственно модернизировали ИОКа, добавив им дополнительные емкости с горючим. Ракетные двигатели с новым горючим довели боевую дальность Йокосуком Кс и Семяхка до 200 км. Кимпитой собиралась нанести удар возмездия по одному из американских городов, но тут кончилась война, и 15 лет база ждала приказа. Экипажи I-400 не знали нужды ни в чем, ни в гейшах, ни в саке, тем более что после модернизации там осталось только по 20 офицеров и механиков, ну и камикадзе Саити и Ока. Обе трофейных британки работали кораблями снабжения, на них были установлены системы невидимости и создания голограмм. Глава 27. Июль. 1961 год. Перл-Харбор. Когда гайджины объявили о начале своей операции, комитет «Черная Сакура» начал выполнение директивы «Черная Яшма». Комитет состоял из офицеров Кимпитой, выбранных для мести гайджинам за два черных дня 6 и 9 августа 1945 года, когда ядовитый небесный огонь убил и отравил сотни тысяч японцев. Организованная стальным лепестком Сакуры, так называлась теперь Кимпитой, в 50-х годах организация Тенихи Бакуся занималась инфильтрацией своих агентов в США под видом китайцев и корейцев. Деньги у организации были. После капитуляции Японии к императору подошел человек в кимоно дворцовой обслуги с черным вороньим пером в руке и сказал, что патриоты империи не будут считать изменой достойной капитуляцию и то, что император отменил проект Сёго, который сам и подписал. Но патриотам для борьбы за будущее нужна не только сталь, но и золото. И несколько грузовиков с золотом из императорской казны исчезли на окраинах Токио и будто растворились в мороке капитуляции и оккупации. А все сотрудники казначейства, имеющие отношение к этому золоту, не выдержав того, что они огорчили императора, совершили сеппуку, некоторые даже сами. И вот, наконец, был получен боевой приказ, и один подводный монстр с эскадрильей Аити взял курс на Перл-Харбор, а второй уже отсутствовал, вышедший заранее и загруженный реактивными бомбами ОКО, чтобы в день операции быть на рейде Нью-Йорка. За 300 километров от цели, вторая лодка опустила на поверхность океана 6 самолетов, которые, взлетев и выстроившись в пилинг, пошли по маршруту Генды Минору. Только эскадрилью вел Юкио Мисима, известный японский писатель, бывший камикадзе, не успевший уйти в последний полет из-за капитуляции Японии, который наконец дождался своего боевого вылета. 6 чудовищных взрывов прогремели на территории главной базы Тихоокеанского флота США, перерыв все огнем и ужасом. А лодка, получив сигнал от Мисимы, начавшего пики на авианосцы проклятых гайджинов, взяла курс на Лос-Анджелес, где должна была взорваться на рейде. Но до цели она так и не дошла. Сработала мина, заложенная Цукерами. Они узнали, что база будет уничтожена вместе с ними, и заминировали 400, дабы решили помешать самураям нанести удар по Америке, но взрыватель сработал позже. Первая же лодка полностью исполнила свою миссию и тоже взорвалась, но только после того, когда на рейде Нью-Йорка появились 2 линкора «Ямато», вызвав панику одним только своим появлением, и открыли огонь по городу и порту. Это были голограммы, проецируемые из 2 модернизированных британок, а попадания снарядов имитировали камикадзе на ОКУ, выпущенных с палубы 400 благодаря новой двигательной системе. После удара по Нью-Йорку, британки с голограммами линкоров инициировали таран статуи свободы, рядом с которой подорвались, прекратив гавань в огненный ад. И в это же время, в Вашингтоне, Чикаго, Балтиморе и Сан-Франциско взорвались несколько китайских прачечных, заминированных химическими снарядами из конфискованных германских арсеналов. Для агентов Хибакуся это не было особой проблемой, ибо ишак, груженный золотом, может открыть даже двери военного склада с химическим оружием. Ну а открытие агентами стального лепестка сакуры прачечных под видом китайцев было вообще проще простого. А на следующий день, после того, как отгремели последние взрывы на землях заморских гайджинов, несколько стариков, ветеранов, совершили обряд сеппуку у храма Сингакудзи. След к организаторам операции возмездия прервался навсегда. Хибакуся, Яп, жертвы американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Хибакуся переводится с японского как «люди, подвергшиеся воздействию взрыва». Сёго, план превращения всех японцев в камикадзе. Суть этого зловещего проекта сводилась к следующему. Раз поражение неизбежно, то японская нация умрет вместе со своей страной, породив миф о гордом народе, который погиб непобежденным. По всей Японии висели транспаранты с лозунгами «Тякугёкусэй» — 100 миллионов погибают вместе с славной смертью. И на многих островах, занятых японцами в процессе войны и куда высаживались американцы, многие штатские японцы массово кончали жизнь самоубийством. Генда Минору, командир авиаармады, нанесший в 1941 году удар по Перл-Харбору. Глава 28. Вместо эпилога. Подводная лодка «Брунгильда» год наводила ужас в океане. У нее была база на вулканическом острове, вернее под ним, там был ангар с подводным входом, огромные склады продовольствия, даже озеро пресной воды с продовольствием. Была электростанция, работающая сама по себе. Были тут и женщины, купленные в одном полудиком островном племени за консервы, но недавно их поразила непонятная эпидемия. Не было только боеприпасов в нужном количестве. 2 запасных БК лодка израсходовала, и горючее реактора было на исходе, судя по показаниям приборов. «У нас осталась последняя торпеда, капитан», — доложил главный старшина торпедистов. Капитан Цурзи Вольфганг Люд задумчиво посмотрел на экран радара. «Значит, сухогруз и 2 эсминца, британцы. Ладно, цель сухогруз». Датчик системы наведения замигал зеленым огоньком готовности. «Отлично», — подумал капитан, — «истратим последнюю торпеду, проползем в Скапофлоу и взорвем реактор. Все равно больше месяца экипаж не протянет, с тех пор как неизвестная болезнь начала свою страшную работу, остались в живых только половина людей, а остальные инвалиды». «Торпеда Пли», — скомандовал лютый боевой плунжер, лязгнул последний раз. Прощальный сюрприз Мартина Бормана замкнул контакты взрывателя, после того как последняя торпеда покинула свое гнездо. По электронным цепям прошла необратимая команда, гравигель в полостях корпуса и переборок стал тяжелее в десятки раз, и субмарина «Валькирия-101» навсегда провалилась в бездну. Генерал Смит недоумевал. Именно в тот момент, как величайшая в истории авиационная армада миротворцев 36, находящаяся под ее командованием, согласно операции «Хромированный купол» составила эскадренный пеленг над Шпицбергеном, компасы и радары словно взбесились, и под крылом своего флагмана генерал увидел вовсе не северные пейзажи. А тут главный штурман доложил, что по левому крылу, как ниоткуда, появилась эскадра британских вулканов, что было вообще невозможно, ибо британская составляющая ударного стратегического воздушного флота НАТО должна была составлять построение своих эскадрилий над Бельгией. Внезапно наступила ночь, и через какое-то время штурманы почти одновременно доложили, что, судя по звездам, самолеты находятся в районе Бермуд. А на экранах радаров было молоко, стрелки компасов крутились, как бешеные, а часы стояли в мертвую. И тут у всех самолета остановились двигатели. На глубине 300 километров под поверхностью Луны, в ало-черных чертогах, седобородый демиург, сидящий в вычурном кресле, стал мановением брови выключать многочисленные экраны, благодушно пробурчав, что теперь он точно знает, кто будет новой императрицей Атлантиды, и можно заканчивать. Южный эксперимент закончился, а эти идиоты, называющие себя мировой закулисой и потирающие потные лапки в ожидании атомного удара по землям древней Гордарики, так и не поняли, что были лишь тараканами, приползшими на сладкую отравленную начинку. Их армады атомных бомбардировщиков, Че направил в район Бермуд, где на дне океана лежит звездолет Снулсов с до сих пор фонящим реактором, и там растворятся эти примитивные летательные аппараты, и еще более примитивные бомбы. А самый жалкий бункер окажется в центре катаклизма, который уничтожит страну зла, которую они создали. Демиург дотронулся до пульсирующего на виртуальном экране синего значка в виде снежинки и, сомкнув веки, погрузился в сон на несколько периодов. А в это же самое время, в 300 тысяч километров от него, остатки базы 211 опустились в бездну, и на их месте вздыбились обломки льда и гигантские торосы. А в полукилометре под Йеллоустоуном, в богато отделанные коридоры и залы элитного убежища, хлынули потоки лавы. И еще один катаклизм случился этот день, когда реактор корабля Снулсов радостно переваривал воздушную армаду англосаксов, такой вкусной начинкой, от повышенного фона, сработала личинка-пронзатель времени, сохранившаяся в обломках секретного космического рейдера, и еще одна группа землян и их кораблей заблудилась в пространстве и времени. Но это будет уже совсем другая история. Глава 29. Послесловие. А теперь о том, как и почему произошла эта книга. Все началось с того, что один мой приятель, литературный критик, приличный человек, а не как в анекдоте про Белинского, в процессе тестирования новой антиплагиатной программы решил меня приколоть. Зная, что я особо не грешу плагиатом, не считать же плагиатом то, что я периодически цитирую классиков, мой приятель решил протестировать мои ранние вещи и нашел в литературном пространстве аж 3 совпадения с моей старой повестью «Валькирия из преисподней», написанной лет 15 назад, про то, как советский моряк и израильский разведчик грохнули секретную нацистскую базу в Антарктиде. Эпизодные и сюжетные совпадения он обнаружил, но не у меня, а со мной. То есть мои наработки были использованы как минимум в 3 книгах. Мне понравилась эта подколка, и я решил переработать эту свою повесть в роман. А так как в романе присутствует в какой-то степени еврейский вопрос, то тут проявилась еще одна история, на которой богата жизнь писателей. Моя пьеса «Клаус» участвовала в Израиле на конкурсе произведений на тему Холокоста. В этой пьесе еврейский мальчик из концлагеря подружился с эсэсовской собакой, и когда он бежал из лагеря, пес не стал его ловить. Честно говоря, идея произведения была в чем-то навеяна гашековским эпизодом «Отманивая швейком собаки Макса» у полковник Крауса фон Циллергута, но сюжет получился, и главное, читателям понравилось. А радиоспектакль поимел потом пару призов. Так вот, членом жюри была известная израильская тетенька-писательница, живущая, естественно, в ЮСе, и она написала мне, что ей нравится мой слог, но так как я частенько пишу на исторические и близкие к истории темы, то не мог бы я присылать ей на рецензирование главы части, где упоминается еврейская тема, дабы предостеречь меня от нечаянных проявлений антисемитизма. Я, блин, был в восторге от данного определения. А в пример она привела мне мое цитирование Болеслава Пруса: «В мацу стали класть слишком много чесноку, То есть это даже цитировать не есть камильфо, а то какой-нибудь раввин обидится или вообще экипаж танка Меркова. А я, подумав, что иметь рецензентом известную писательницу, сори, но без имен, это больше и камильфо, нежели цитирование подозрительных поляков. Так вот, учитывая то, что в моей новой книге присутствовала известная тема, я честно посылал на рецензирование эти главы и на этот раз получил ответ замечания по поводу следующей фразы. Эти два брата, несмотря на светлые головы, имели не только семитскую, но и просто весьма неприятную внешность, причем неприятную не только для взора арийцев, но и просто гоев, и даже то, что они были умнее и талантливее штандарта арийцев, не спасло их от репрессий. Мне было сказано, что тут надо смягчить описание, и добавили, что их племянник Шлема как раз такой же не красавец, но гений и работает в корпорации Боинг. На что я не удержался и ответил, что теперь мне ясны последние неудачи Боинга. Но Гверит писательница не обиделась и сказал, что неудачами Боинга, у них в семье, как раз любит прикалывать Шлему. Анекдот про Белинского: Виссарион Григорьевич Белинский едет по вечернему Петербургу на извозчике. Извозчик видит, барин не заносчив, из простых, пальтишко на нем худое, фуражечка, в общем, можно поговорить. И спрашивает: «Ты, барин, кем будешь?» «А я, братец, литературный критик». «А это, к примеру, что ж такое?» «Ну вот писатель напишет книжку, а я критикую». Извозчик чешет бороду, кряхтит: «Ишь, говна какая! За призами мне предложили ехать на землю обетованную за свой счет и назвали конкретные гостинцы, где я должен был снять себе номер, тоже за свой счет, разумеется».